Рецепт восьмой. Паста с рагу из кролика, которую Александра ела в Сан-Джиминьяно. Тальятелле аль рагу ди конильо. Рагу из кролика – замечательный соус с нежным вкусом, который хорошо сочетается с пастой. Рецепт можно обогатить многими другими ингредиентами, которые сделают рагу из кролика еще более вкусным. Чтобы мясо кролика можно было легко отделить от костей, готовьте его кусками. Этот метод не только облегчит вашу жизнь, но и сделает мясо вкуснее, а после приготовления его будет намного легче отделить от костей и мелко нарезать. Паста для этого блюда должна быть широкой лапшой, тальятелле или паппарделле. Ингредиенты. 1 кролик, 3 столовые ложки оливкового масла, соль и черный перец, 3 зубчика чеснока, 2 луковицы, 1 веточка укропа, 1 морковка, 2 веточки розмарина, 2 веточки тимьяна, 1 стакан красного вина, 2 столовые ложки домашней томатной пасты, мякоти спелых томатов или томатов, консервированных, без кожуры. 1-1,5 стакана куриного бульона, упаковка пасты, тертый пармезан для подачи. Готовим. В нагретое в сковороде оливковое масло выкладываем подсоленные кусочки кролика. Обжариваем до румяной корочки. Добавляем нарезанные чеснок, лук, морковь, травки, томатную мякоть или пасту. Вливаем осторожно вино. Тушим все вместе минут 5 и добавляем бульон. Теперь накрываем крышкой и тушим на медленном огне, пока кролик не станет мягким. По готовности вынимаем кусочки кролика, чуть-чуть остужаем и разделываем. Филе нарезаем мелкими кусочками. Возвращаем рубленное мясо в соус и тушим до загустения. Добавляем отваренную до состояния альденте пасту в сковороду с соусом. Хорошенько перемешиваем и даем потушиться минут 5. При подаче посыпаем тертым пармезаном.